О чем ты звенишь, колокольчик? О чем, когда тебя ветер заденет плечом? Я ветра задиру вдогонку броню, меня он разбудит, и я зазвеню. О чем ты звенишь, колокольчик? О чем, когда тебя туча умоет дождем? Я серую тучу вдогонку броню, промокну, продрогну и громко звеню. О чем ты звенишь, колокольчик? О чем, когда тебя солнце согреет лучом? Я солнышку рад, для него я пою веселую самую песню свою.